Японский комитет Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня провел в Токио собрание, посвященное 16-летию со дня опубликования исторической Межкорейской декларации от 15 июня. Были выступления, зачитали обращение Общенационального комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. И прошел семинар в честь 16-летия опубликования указанной Межкорейской декларации.